Глава 18. Сотня истин. Воскрешение. Возвращение. «Я слышал твоего брата», — признался Аргил Тал. Примарх уже ничего не записывал. Вот уже несколько минут он со все возрастающим волнением слушал, как капитан описывает события, показанные Ингителем в видениях. Когда отзвучала последняя фраза, он выпустил из груди давно удерживаемый воздух. «Магнуса?» Аргил Тал не помнил, чтобы его повелитель когда-нибудь говорил так тихо. «Нет, воителя!» Гигант с позолоченной кожей провел руками по лицу, сокрушаясь собственной слабости. «Мне неизвестен этот титул», — сказал он. «Воитель! Какое уродливое слово!» Аргил Тал хихикнул одновременно двумя голосами. «Конечно!» «Прости нас, Ларгар, его назовут так только через некоторое время, а пока он просто Хорус. Когда видение закончилось вспышкой золотого света, мы не видели ничего, кроме ослепительного сияния, но слышали твоего брата Хоруса. Приборы с грохотом и лязгом падали на пол, поднялась стрельба, и подул невероятно сильный ветер. Но мы услышали голос Хоруса, громкий, дерзкий, разгневанный. Как будто он тоже был там и видел все, что видели мы. Перестань говорить «мы», ты Аргил Тал. Да, мы Аргил Тал. 43 года спустя Хорус произнесет 4 слова, которые либо спасут человечество, либо приведут его к полному уничтожению. Мы знаем, что это за слова, а ты, Ларгар. Это слишком, я не могу этого вынести. Мне необходим Эрип и мой О, Корфаэрон. Они далеко, и мы скажем кое-что еще. Ни Эрип, ни Корфаэрон не воспротивятся тем истинам, о которых мы говорим. Корфаэрон за притворными улыбками всегда хранил верность старым дорогам, а у Эриба в присутствии силы текут слюнки. Ни один из этих извращенных чернокнижников не станет хвататься за голову и паниковать, когда Империум... Голоса Аргил Тала смолкли. Золотая рука сдавила его исхудавшую шею. Ларгар плавным движением поднялся, без труда увлекая за собой Астартес, и ноги капитана повисли над палубой. «Следи за своими словами, когда говоришь о моих наставниках, и не забывай об уважении, обращаясь к повелителю своего легиона. Это понятно, тварь?» Аргил Тал не отвечал. Его руки с тщетным отчаянием вцепились в предплечье примарха. Ларгар швырнул истощенное тело в стену. Капитан ударился о металл и рухнул на пол. «И прогони эту омерзительную ухмылку», — приказал Ларгар. Когда Астартес поднял голову и взглянул на примарха, это снова был взгляд Аргил Тала. «Держи себя в руках, капитан», — предупредил его Ларгар. «А теперь досказывай свою историю». «Я все это видел», — Аргил Тал попытался приподняться на дрожащих ногах. «Когда золотое сияние рассеялось, это началось снова, мой лорд. Видение. Больше я никак не могу их объяснить». Убедившись, что его сын владеет собой, Ларгар помог Аргил Талу подняться и сесть на стул. «Говори», — приказал он.